«Се я Дмитрий Исаков сын Борецкий, целую животворящий крест сей на том, что положите мне голову моя за волю новгородскую, и не дать воли той и старины новгородской, и веча новгородского, и вечного колокола, и святой Софии в обиду ни Москве, ни князем московским, а буди голова моя ляжет в поле, и се обещая, я и вручаю по животам моем на вечную свечу по душе моей все мои земли, угодья, деревни, воды с рыбными ловы, куды топор, и саха, и коса, и лодка ходила. Ино гореть той свече вечной у престола святой Софии до страшного суда, как стоять вечно воле новгородской до трубы архангела». Он остановился, бледный и дрожащий, шум пирующих стих, как от удара грома. И посадник, и Марфа стояли бледные. На изможденном лице Зосимы Соловецкого изобразился ужас. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» — глухо произнес Дмитрий и поцеловал крест. «Аминь!» — пронесся по собранию голос Пимена. Примечание. «На вечную свечу по душе моей», то есть на постоянно возжигаемую во время богослужения свечу во здравие. «По душе моей», то есть после смерти, на помин. Дмитрий глянул вокруг. Глаза его встретились с глазами Селезнева губы. «И я сцелую крест на том же», — громко произнес Селезнев. «Аминь», — снова прозвучал голос Пимена. «И я сцелую крест на том, что лечь мне костьми за волю новгородскую», — выкрикнул Арзубьев. «Аминь», — повторил Пимен. «И я сцелую крест за святую Софию и за вечный колокол», — отозвался и Еремия Сухощек. «Аминь, аминь, аминь». Вдруг последовавшая за этим возгласом тишина нарушена была какими-то странными непонятными звуками. Казалось, что кто-то навзрыд, хотя сдержанно всхлипывал. Все огляделись в изумлении. Действительно, за передним столом на почетном месте Зосима Соловецкий, закрыв свое сухое и спастившееся лицо такими же сухими ладонями, тихо рыдал, покачивая головою как бы от нестерпимой боли, между тем как слезы, выступая из-под ладоней, скатывались на четкие и разбивались об них, как капли дождя о камень. Всех, уже настроенных предыдущим, поразило это неожиданное явление. Марфа, казалось, окаменела и растерянно переносила испуганные взоры сына у аналоя на плачущего отшельника, Зосимы на гостей. Благообразное лицо посадника выражало больше, чем изумление. Он с ужасом видел, что совершается что-то такое, чего он не ожидать, не предотвратить не мог. А что означают эти слезы угодника? Они не к добру. Он вспомнил, что недавно видели, как у Ефимия в церкви текли слезы по лику Богородицы, как плакала икона Николы Чудотворца на Никитинской улице, как плакали топольцы на Федоровой улице. Затевается страшное дело для Новгорода. Он с боязнью и с горьким укором в душе взглянул на Марфу. «Все это бабой бес играет на погубу нам». Баба погубила Адама, прародителя, погубит и великий Новгород. Боже, не попусти. А Зосима все плакал, да все горше и горше, словно бы у него душу разрывали на части. Даже безумное лицо слепца тише выразило испуг. Вдруг под окнами послышался конский топот и тотчас же замер у крыльца дома Борецких. Все переглянулись испуганно, перенесли глаза на двери. «Что это? Кто? Не гонец ли? Откуда? С какими вестями?» Дверь отворилась, и в палату вошел некий муж невелик гораздо, с бородою, заиндевевшей снегом, и с длинным мечом у кожаного с набором пояса. Он перекрестился торопливо, поклонился, тряхнул волосами. «Тут-то и будет, господин посадник!» «Я здесь, мне посадник господина великого Новгорода. А ты, человече, кто иси?» «Я гонец из Пскова, новгородец». «С какими вестями? Отвеча?» «С недобрыми, господине! Не от Веча, а сам от себя, ради Новгорода да Святой Софии!» Все гости понадвинулись к прибывшему. Марфа, видимо, все более и более приходила в смущение и вопросительно поглядывала на старшего сына. «Не смущайся, матушка, мы постоим за волю новоугородскую», — шепнул он нетерпеливо. «Сказывай вести, правь свое дело», — сказал посадник к концу. Марфа, как бы опомнившись несколько, торопливо взяла со стула пустой серебряный ковш, зачерпнула из братины вина и сама подала чару гонцу. «Выпей с дороги, человече добрый!» Гонец взял чару, перекрестился и выцедил ее всю в свой усатый рот. «Спасибо», — кланялся гонец, — «благо». «Ну, сказывай!» «Оно медни, пригнал в Псков посол с Москвы», — начал гонец. «Псковичи звонили вече». «Ладно, благо. Посол вот и говорит навече. Великий де князь велел мне сказать вам, псковичам, отчине своей, коли де великий Новгород не добьет мне челом о моих старинах, ино отчина моя, Псков, послужил бы мне великому князю на великий Новгород за мои старины». Точно гром разразился у всех над головами. Никто не шевелился, кругом воцарилась мертвая тишина. Слышны были только тихие, сдержанные, но страстно глухие всхлипывания. Это плакал Зосима с тихим шепотом. «Что видел я, Боже? О, ужасися, душа моя! Ужаса исполнено видение сие, без голов!» Гонец передохнул с боязнью, глядя на плачущего старца. «И что ж, на чем положил Псков?» — хрипло спросил посадник. «Положил стоять за великого князя. Послов послать в великий Новгород бить челом Москве, а мир и докончательной грамоте». Примечание. Благо. Благо, добро, доброе дело. Благо. А на медни? На медни, то есть онными днями на днях. Миродокончальная грамота, заканчивающая какие-либо события миром. А миродокончальный? А так аж и об разметных, вече шумело. Точно, благо. А миродокончальный и о разметной. А, разметный, вон оно что, холопы! И посадник оглянул все собрание. Глаза его упали на Марфу, потом на плачущего Зосиму, снова на Марфу. «Звоните вече, послать вечного звонаря звонить на всю землю новгородскую!» на вече!» — повторили все в один голос. Примечание. Разметная грамота, разрывающая прежние отношения или договоренности. Через несколько минут над Новгородом и его окрестностями разносился в воздухе звонкий, резкий, точно человеческим голосом стонущий крик вечевого колокола.